Глава пятая. Выпил я, значит, вина. И вдруг сознание покинуло меня, и оказался я в прекрасном дворце. Вокруг стены светятся, птички красивые летают. В общем, кущи Ирия, точно тебе говорю. Иду я, значит, вперед, на местные достопримечательности засматриваясь. И тут ко мне навстречу выходят девушки неописуемой красоты. «Парни, если что, простите меня», — мысленно добавил я. А из одежды на них лишь тонкие накидки разного цвета, да и те прозрачные. Они радовались моему появлению. Громко смеялись, кружась вокруг меня, и хлопали в ладоши, а потом подхватили за руки и повели к роскошному накрытому столу. Мы ели вкуснейшие блюда, пили изысканное вино, а потом они скинули с себя свои накидки, оставшись совершенно обнаженными, и сказали, что я должен сделать выбор. «А ты?» – жадно подалась вперед Катя, завороженная моим рассказом. «Какую ты выбрал?» «Я выбрал всех», – улыбнулся я. «Мой брат – кобель», – тут же довольно заключила она. «А дальше?» «А дальше было 18+, о чем маленьким девочкам вроде тебя знать пока рано. После этого я проснулся, будто ничего и не было, и лишь сейчас я понял, что у меня появилась магия». «Знаешь, братик, я бы не поверила тебе, если бы все не увидела своими глазами. Нет, таких извращений, как у тебя, у меня не было, все было немного иначе. Согласно древним легендам, внутри нас находятся живые существа. Мы существуем с ними в симбиозе, они дают нам магию, а мы им жизнь. Возможно, сама не знаю как, но это произошло с тобой. Более того, об этом не принято рассказывать, но я видела похожий сон, прежде чем стать магом». Вот это поворот. А я-то думал, что знатный сказочник, а оно вон как. Михалыч, сказка-то вовсе и не сказка, а быль. Как это я так угадал с сюжетом? Не иначе светлые силы выражат. Но это еще не все, сестренка. Под шумок мне показалось удачной идеей провернуть еще одно дело. Когда я очнулся, то с ужасом понял, что потерял память. Всю или частично, не знаю. В общем, я не помню, все ли я помню. «Что, совсем ничего?» От удивления раскрыла она рот. «Начисто», — подтвердил я, делая жест в районе паха. «Поэтому мне нужна твоя помощь, чтобы вспомнить все. Может, расскажешь, кто есть кто? А то я даже тебя не помню». «Дела», — протянула она, и ее глаза заблестели, выдавая напряженную работу мысли. «Так и быть, я тебе помогу. И сразу начнем с меня. Я твоя любимая, и как только я вырасту, мы сразу поженимся». «Катя, я потерял память, а не мозги. Вторая попытка». «Черт, не проканала, но попробовать я была должна. Ладно, я твоя любимая родная сестра. И это правда. Мы везде ходим вместе, и вообще не разлей вода. Честное слово, я не вру. Вот, смотри». Она дотронулась пальцем до браслета, который я считал простым украшением, и сразу в воздухе повисло окно личной страницы в Руграме. Там была куча фоток сестры, и в основном на всех красовался и я. «Ты сам терпеть не можешь имперские сети, вот и приходится мне отдуваться за двоих. И вообще, папа говорит, что тебе надо чаще бывать на людях, а то запрешься в полигоне и целыми днями оттуда не вылазишь. Тренировки – это, конечно, хорошо, но мы – члены императорской семьи и должны бывать на всяких приемах и все такое. Так, дальше. Сестры. Лиза, ну или Елизавета. Ранг воин. Основная стихия – воздух. Немного взбалмошная, веселая. У вас с ней странные отношения. То собачитесь, то игнорируете друг друга. По-моему, она в тебя тайно влюблена, но если что, я этого не говорила. Потом идет Любка, воин огня. Это тебя ненавидит, просто потому, что ты мужик. Она уверена, что была бы лучшим наследником, чем ты. Увы, но в Российской империи наследовать корону могут только мужчины. Вот она и бесится. Держись от нее подальше, потому как легко может пламенем по лицу зарядить. Прецеденты были. Ольга – витязь земли. Ключевое слово – преданность. За любого из Гордеевых порвет на части, соберет и еще раз порвет. Очень добрая с нами, и беспощадная ко всему, что против нас. Ей пророчат пост начальника третьего отдела тайного приказа. У вас с ней очень теплые отношения. Впрочем, ее любят все. Так, дальше мамы. Наша с тобой Анна Павловна, ранг император воздуха, но и с остальными стихиями на «ты». Самая сильная в империи, вполне может заменить собой целую армию. С легкостью с одного удара сметет с лица земли небольшой город. А может и большой. Точных пределов ее силы никто не знает, кроме ее самой. Сам понимаешь, распространяться об этом никто не будет. Далее Вероника Анатольевна, мать Лизы и Любы. Они двойняшки, но совершенно друг на друга не похожи. Любка родилась на 5 минут раньше Лизы, и поэтому считает себя старше и умней. Так, я отвлеклась. В общем, мама – князь огня. С остальными стихиями чуть хуже, но не сильно. В прямом столкновении сильнее ее нет. Немного жесткая в общении, но любит всех одинаково. С тобой у нее хорошие отношения. Я бы даже сказала, дружеские. Кстати, очень любит помахать руками и ногами, прямо как ты. Одно время она даже тебя тренировала. Ну и последняя по списку, но не по значимости, Ирина Тимофеевна Гордеева. Ранг император земли, но слабенький по сравнению с нашей мамой. Но только с ней. Остальных с легкостью может закинуть в центр земли. Один раз она целую гору снесла только потому, что та загораживала ей вид на море. Кстати, ее потом за это сильно благодарили. Там такой пляж обнаружился, что туда быстро провели дорогу и понастроили гостиниц. Теперь это место Ольгина называется. У нас там тоже есть резиденция, в которой ты, кстати, очень любишь бывать. Ну вот, вроде бы и все. Закончила она, и тут же ее слова подтвердил громко заворчавший желудок. Посмотрев на браслет, она охнула. «Мы сейчас на ужин опоздаем, и отец как пить даст, выпарит. Бежим!» «Бить детей непедагогично», — заметил я на бегу. «Это кто мне сейчас это сказал? Тот, кто совсем недавно собирался выпороть меня ремнем? Да и вообще, у отца свои методы воспитания. Не очень гуманные, но вполне работающие». «И последний вопрос». На бегу было сложно разговаривать, но меня этот вопрос очень интересовал. А как наш отец может управлять теми, кто сильнее него? Ведь мамы при желании любого пополам согнут, а его и боятся, и уважают, и даже любят. Да просто все. Он подавитель и сильнейший в мире. Запыхавшись, сестра остановилась. Так, дуй к себе и переодевайся. Нахрена? Я вроде нормально выгляжу. Ты идиот? Вспыхнула она и тут же сдала назад. Забыла, что ты все забыл. «Это ужин. На него положено являться в вечернем костюме. В это время за столом собирается вся семья, так что мухой к себе. У нас на все про все минут 20, иначе быть нашим задницам битыми. Идти знаешь куда? Хотя откуда? Ладно, побежали, покажу. Быстрая экскурсия, а теперь бегом». Влетаю к себе. Фух, на кровати лежит светлый костюм, явно приготовленный для меня. Карыч слетел с плеча и обосновался на шкафу, с интересом оглядывая окрестности. Скрипнула дверь и вошла служанка, явно намереваясь помочь мне одеться. От приветственного крика ворона она чуть не рухнула в обморок, испугавшись. «Так, красавица, это Карыч, моя птица, любимая. Поэтому соорудите в моей комнате для него место, где ему было бы уютно. Обязательно накормить. Черт его знает, чем питаются вороны, но чтобы все было свежее. И да, сделайте так, чтобы он мог спокойно вылетать на улицу. Он мужик умный и гадить, где живет, не будет». «Я все организую», — поклонилась она, все еще испуганно поглядывая на наглого птица, который, красуясь, широко расправил крылья и открыл клюв. «Вот же ж засранец, сразу хочет произвести впечатление. Наш чела, в смысле птиц. Все, я побежал, а вы тут сами разберитесь, что и как». Таймер отсчитывал последние 5 минут, и мне пришлось сильно ускориться. Крутой нрав бати я уже успел ощутить на собственном лице. Фух, кажись, успел. Так, перевел дыхание, глубокий вдох, выдох, захожу. За столом уже все собрались. Пустует только 2 места, мое и отца. Разумно рассудив, что сидеть во главе стола мне не по чину, Раскланиваюсь со всеми и сажусь слева от мамы. Рядом Ольга копается в браслете. Отвлеклась, тепло мне улыбнулась и опять за свое. Хорошая девушка и красавица. Всегда мечтал иметь сестер. Кстати, а что у них с личной жизнью? Вроде уже взрослые, а колечко на пальце не вижу ни у кого из них. Надо разузнать, и Катя мне в помощь. «Как ты, сынок?» Наклонилась ко мне мама. «Все хорошо», кивнул я. «Мне уже намного лучше. Мы с Катей погуляли в саду, подышали свежим воздухом». «Он себе питомца завел, ворона», тут же сдала меня мелкая. «Ворона?» Вошел в трапезную отец. Все встали и поклонились главе семьи. «Садитесь», кивнул он. «Так что за ворон?» «Крыло повредил, а я подобрал. Ну а Катя помогла его вылечить, за что ей огромное спасибо». «Крыло вылечила?» Удивилась мама. «И это в ранге Аратай? Моя ж ты умничка!» «Растешь, дочь!» Довольно улыбнулся отец. «Чую, скоро дружинника возьмешь. А насчет ворона это интересно». «И что в этом интересного? Обычная крикливая гадость». Тут же влезла в разговор Люба. «Это ты крикливая гадость, а он красавчик». Не осталось в долгу Катя. «Дети, не ссорьтесь. А что насчет ворона? Есть у нас в роду легенда одна, или сказка, как уж хотите». «Расскажи». Тут же заблестела глазами сестра. «Отчего ж не рассказать, пока стол накрывают. Род наш очень древний, и мало кто знает, что корни он ведет от варяжского князя». «Гордого?» – не сдержал свой язык я. «Черт, надо больше молчать». «Все верно, сын. Удивил, признаюсь. Думал, тебе неинтересны семейные архивы. Но ты прав. Мы действительно корни имеем варяжские». «Так вот, мало информации дошло до нас о тех годах, но доподлинно известно, что на плече у Гордого всегда сидел ворон Аскольд, птица вещая. Так и рисовали их вместе». «Да, да, читала я эти сказки», — опять вклинилась Люба. «А еще там писали, что был он первым магом. Вот же чушь несусветная. Мужчина и маг. Нонсенс». «Твой язык — враг твой», — нахмурился батя. «Простите, отец», — тут же потупилась она, склонив голову. «Может, то и сказка, а может и быль. Про то никто не знает. Но с тех самых пор ворон очень почитаем в нашей семье. И сколько бы мы ни пытались после этого приручить хоть кого-то из них, никому не удалось. А вот ты, сын, смог. Как?» «Не знаю, отец, но мне кажется, он меня понимает. Да и не только меня. Бред, конечно». «А может и нет. После обеда взгляну на него. А теперь хватит пищи духовной. Пора перейти к телесной. Приятного аппетита!» Ужин прошел в тишине. Болтать за принятием пищи тут было не принято, что меня вполне устраивало. Но стоило отцу подняться, обозначив тем самым официальное окончание трапезы, как сразу раздались голоса, шутки, а Катя опять сцепилась с Любой. Ольга, помахав всем ручкой, испарилась в неизвестном направлении. Ну а Лиза увязалась за мной и отцом, пряча любопытство, заделанной скукой. Охрана, дежурящая у входа в комнату, распахнула двери, и мы застали веселую картину полнейшей разрухи. Уж не знаю, как и зачем в мою комнату пробрался Васька. Может, нагадить на постель хотел, или в тапки нассать, а может и еще чего. Но он точно не ожидал встретить там Карыча. Накормленный сытый птиц мирно дремал на временной жердочке и крайне не обрадовался неожиданному гостю. И на этот раз отпускать его просто так не собирался. В общем, нашим взглядом открылась банальная драка. Шерсть и перья так и летели во все стороны. Гневное карканье ворона и злобный вой кота заглушали даже звуки с улицы. А уж бардак, который они учинили, был вообще за гранью. «Карыч, Васька, вы что тут устроили?» – рявкнул я. «Ой, котик, ты куда пропал? А я тебя обыскалась». Просочившись мимо нас, Катя сразу бесстрашно кинулась к драчунам и, отпихнув грозного ворона, вытащила из-под кресла кота, где он держал оборону. «Плохой кот, плохой ворон! Как вам не стыдно? Ух, я вам негодники!» Карыч, слегка прифигевший от несправедливых обвинений и напора сестры, озадаченно каркнул. И тут же спикировал ко мне на плечо и потерся о мою шею. Мол, прости, виноват и все такое. Котяра же, сразу успокоившись, лежал на руках Кати и довольно мурлыкал, делая вид, что он вообще не при делах, и это все наговоры. А так он белый и пушистый. «Карыч виноват, но он не виноват», — тут же заступился я за друга. «Нефиг всяким блохастым лазить, где не надо». «Эй, у Васи нет блох», — завопила сестра, крепче прижимая к себе кота. «А давай Карыч это проверит. У него зрение лучше и клюв острый». «Не надо проверять. Я ему не доверяю. Еще обидит Васеньку. Да, мой милый, да, мой хороший. Пошли со мной, я тебе сметанки налью». Засюсюкалась с этой серой тварью она. Услышав про сметану, котяра сразу воспрял и снова был готов к подвигам. Правда, после перекуса, и желательно не одного. На нас с вороном он смотрел с нескрываемой ненавистью, точно готовя подлянку. А мы в ответ смотрели на него, выражая взглядами готовность проверить слухи о 9 кошачьих жизнях. Война продолжается, и победа будет за нами. «Значит, это Карыч», — сказал отец, когда дверь за сестрой закрылась. «Ты позволишь?» — протянул он руку к ворону. «Это мой отец, очень близкий для меня человек и мой друг», — обратился я к ворону, и тот, еще раз с сомнением посмотрев на меня, сделал шаг и оказался на пальце отца. «Молодой, не старше года, сильный, умный», — сказал он, рассматривая птицу. «Что-то в нем есть, но не пойму, что. И да, я вижу, что он тебя понимает. Странно, необычно, но очень интересно». «И что же тебе интересно, отец?» — спросила Лиза, о которой в суматохе все забыли. «Говорят, что вороны появляются в нашей семье, когда грядут перемены. За много веков лишь трижды вороны жили рядом с Гордеевыми. Нет, как я и говорил, они не были ручными, просто появлялись, какое-то время находились рядом, а потом исчезали. И каждый раз после этого наша семья обретала еще большую силу. Какие перемены ты нам несешь?» — ласково спросил он у Карыча. «Можете сказать, что я последний лжец на земле, но птица хитро так ему подмигнула, а после, громко каркнув, вылетела в окно. Не видела бы своими глазами, в жизни бы не поверила», — ошарашенно воскликнула сестра. А вот отец выглядел очень довольным. «Сынок, не знаю, что будет дальше, но ворон – это добрый знак. И то, что он выбрал тебя, знающим скажет о многом». «А вот я не знающая, можно подробностей?» — влезла сестра. «Ага, и я вот тоже. Всему свое время, дети. Но скажу вам одно, я очень доволен. А теперь мне пора. И да, Сергей, не забудь про наш разговор». «Я все помню, отец», — поклонился я ему. «Вот и прекрасно. До завтра». Насвистывая веселый мотивчик, батя вышел за дверь. 1000 лет его не видела таким довольным. Колись, братец, где взял птицу?» «В саду, говорил же уже. Валялся с подбитым крылом, а за ним Васька охотился. Ну, я и спас, так и подружились». «В саду, говоришь, Васька, значит», — задумалась она. «Катя, мне срочно нужен твой кот», — заорала она, выскакивая за дверь. «Вот же неугомонная. Хотя я бы посмотрел, как она тиранит блохастого, но позже». Оставшись один, я на мгновение завис, решая, чем заняться. От кучи вопросов пухла голова, и надо было как-то их систематизировать. Одиноко стоящий на столе ноутбук таил в себе, как я думаю, ответы на большинство из них. Поэтому пришло время понять, что это за мир и чего мне от него ожидать. Пока подводных камней в общении с родными удалось избежать, но полагаться полностью на волю случая я хотел меньше всего. Значит, читаем и учимся. Ночь длинная, но и успеть надо очень много. Хрустнув пальцами, я решительно открыл ноутбук, а после полез в дебри информации, которая в нем хранилась.